6. Узнав о приезде Евфразии в Новый Орлеан, Овдин с радостью подумал, что у него будет возможность отчасти рассчитаться за гостеприимство ее отца. Молодой человек сразу решил, что девушка должна увидеть все: дневные процессии и ночные шествия, балы и живые картины, оперы и спектакли. Сопровождать ее всюду он собирался сам и ради этого даже попросил освободить его от некоторых обязанностей, возложенных на него в клубе, чтобы совершенно свободно располагать своим временем. После прибытия Евфразии Овдин тем же вечером поспешил навестить ее на Эспланад-стрит. Дюпланы вместе с нею остановились там у старой мадам Карантель, матери миссис Дюплан, чарующей консервативной пожилой дамы, которая уже много лет не пересекала канал-стрит. Овдин обнаружил в длинной гостиной с высоким потолком множество людей, молодежи и стариков. Все они говорили по-французски, причем некоторые громче, чем могли бы, не будь мадам Карантель совсем глуха. Когда Овдин вошел, пожилая дама здоровалась с кем-то, пришедшим незадолго до него. Это был Пласид, но она называла его Грегуаром и осведомлялась, взошли ли уже посевы на Ретривер. Этим стереотипным вопросом она встречала каждого, кто прибыл из деревни, к собственному удовольствию, тотчас оказываясь с ними на короткой ноге. Овдин почему-то не рассчитывал, что у Евфразии не будет недостатка в развлечениях, и большую часть вечера пытался убедить себя, что этот факт сам по себе отраден. Однако он недоумевал, почему Пласид весь вечер от нее не отходил и неоднократно танцевал с нею, когда миссис Дюплан играла на пианино. Кроме того, он не мог уразуметь, по какому праву эти молодые креолы уже пригласили ее на бал Протея и прочие празднества, на которые он намеревался сопровождать ее сам. Овдин удалился, не сказав девушке, с которой приходил повидаться, ни словечко наедине. Вечер оказался неудачным. Молодой человек не пошел, как обычно, в клуб, а отправился к себе в настроении, побуждавшем его прочесть несколько страниц из книги «Философа-стоика», к которой он иногда обращался. Однако мудрые рассуждения, которые раньше часто помогали ему в неприятных обстоятельствах, этим вечером не произвели на него никакого впечатления. Они были бессильны изгнать из его мыслей и взгляд карих глаз и заглушить звуки девичьего голоса, который продолжал звучать в его душе. Пласид не слишком хорошо знал город, но для него это не имело значения, пока рядом находилась Евфразия. Его брат Эктор, живший в каком-то захолустном углу, охотно просветил бы его насчет кое-чего, но Пласид не хотел усваивать уроки, которые готов был преподать Эктор. Он не желал ничего лучшего, как гулять с Евфразией по улицам, заботливо держа над ее хорошенькой головкой зонтик, защищающий от солнца, или сидеть с нее вечером на спектакле, разделяя ее искренние восторги. Когда наступила ночь бала Марди-Гра, молодой креол в те часы, когда был вынужден находиться вдали от нее, чувствовал себя потерянным. Он стоял на улице в плотной толпе, глазея на балкон клуба, где в окружении стайки нарядно одетых женщин сидела Евфразия. Отыскать среди них девушку было нелегко, но Пласид не мог придумать более отрадного занятия, чем стоять там, внизу, и пытаясь ее разглядеть. Казалось, всю эту приятную пору Евфразия тоже всецело принадлежала ему. Мысль о том, что она может принадлежать не только ему, приводила Пласида в ярость. Но у него не было причин так полагать. В последнее время девушка стала воспринимать Пласида и свои с ним отношения более серьезно и осознанно. Она часто разговаривала сама с собой и вследствие этого старалась вести себя с женихом, как и положено невесте. И все же порой, когда Евфразия прогуливалась с Пласидом по улицам, жадно вглядываясь в лица прохожих, в ее карих глазах появлялось мечтательное выражение. Овдин написал ей записку, очень продуманную и официальную, с просьбой встретиться в такой-то день и час, чтобы посоветоваться насчет дел на плантации, добавив, что с нею оказалось очень трудно перемолвиться хотя бы словом, и посему он вынужден прибегнуть к этому способу, который, как он надеялся, ее не заденет. Евфразии это показалось совершенно уместным. Она согласилась встретиться с ним за день до отъезда из города, после обеда, в величественной длинной гостиной, совершенно наедине. Был сонный день, слишком жаркий для этой поры. По длинным коридорам лениво ползали влажные сквозняки, дребезжа рейками полузакрытых зеленых ставней, и, принося со двора, где старик Шарьё поливал раскидистые пальмы и великолепные цветники, восхитительное благоухание. Какое-то время под окнами шумно ссорилась ватага ребятишек, но вскоре дети убежали, после чего вновь воцарилась тишина. Овдину не пришлось долго ждать Евфразию. Она отчасти утратила ту непринужденность, которой отличались ее манеры при их первом знакомстве. Теперь, сев перед ним, девушка выказала намерение сразу же приступить к вопросу, который привел его сюда. Овдин, в общем, был готов к тому, что дело должно сыграть свою роль, ведь оно послужило предлогом для визита, но вскоре отмахнулся от него, а вместе с ним и от сдержанности, с какой держался до сих пор. Он просто посмотрел на Евфразию таким взглядом, что ее охватил легкий трепет, и начал жаловаться на то, что завтра она уезжает. А он ее почти и не видел, что у него были большие виды на нее. Почему же она пренебрегла им? «Вы забыли, что я здесь не впервые», — ответила ему Евфразия. «Я знакома со множеством людей. Я часто наведывалась сюда с мадам Дюплан. Мне бы хотелось чаще видеться с вами, мистер Овдин». «Вам так и следовало сделать. У вас была возможность. Это невыносимо», — возразил Овдин с гораздо большей горечью, чем того требовал предмет разговора. «Когда человек так сильно стремится к чему-то...» «К чему-то совсем пустячному», — подхватила девушка, и оба рассмеялись, благополучно избегнув положения, грозившего стать напряженным, если не критическим. Волны счастья захлестывали душу и тело девушки, которая в этот дремотный день очутилась рядом с любимым ею мужчиной. Не имело значения, о чем они говорили и говорили ли вообще. Обоих переполняли чувства. Если бы Овдин взял руки Евфразии в свои, поддался вперед и поцеловал ее в губы, это показалось бы им единственным разумным завершением того, что их взволновало. Но он этого не сделал. Теперь ему было ясно, что им овладевает всепоглощающая страсть. Уже не надо было подбрасывать в топку уголь. Напротив, настал момент включить тормоза, и молодой джентльмен был способен на это, когда потребуют обстоятельства. Впрочем, прощаясь, он держал руку Евфразии в своей дольше, чем было нужно, поскольку запутался, объясняя, почему ему необходимо вернуться на плантацию и посмотреть, как обстоят дела, и отпустил ее, только оборвав свои бессвязные речи. После его ухода Евфразия осталась сидеть у окна в большом парчевом кресле. Она отодвинула кружевную занавеску, чтобы посмотреть, как он идет по улице. Заметив ее, Овдин приподнял шляпу и улыбнулся. Любой мужчина из тех, кого она знала, сделал бы то же самое, но этот простой жест заставил ее кровь прилить к щекам. Девушка отпустила занавеску и погрузилась в грезы. Ее глаза, горевшие необычайным огнем, неотрывно смотрели в пустоту. Приоткрытые губы растянулись в полуулыбке, которая не желала сходить с лица. Спустя довольно продолжительное время в этом состоянии ее застал взбудораженный Пласид, явившийся с лежавшими у него в кармане билетами в театр на последний вечер. Евфразия вскочила и с готовностью бросилась ему навстречу. «Где ты был, Пласид?» — неверным голосом спросила она, кладя руки ему на плечи, с непривычной и новой для него непринужденностью. Молодой креол внезапно показался Евфразией защитником от чего-то ей самой непонятного, и она пылко прижалась к его груди горячей щекой. Это привело Пласида в выступление. Он повернул к себе ее лицо и страстно поцеловал в губы. После этого Евфразия выскользнула из его объятий, убежала к себе в комнату и заперлась там. Ее бедная, маленькая, неопытная душа терзалась и страдала. Девушка опустилась на колени рядом с кроватью, немного всплакнула и помолилась. Она чувствовала, что согрешила, хотя и не понимала, как. Однако тонкость натуры подсказывала ей, что грех таился в поцелуе с Пласидом.